Возможность не торопиться с получением гонорара, отказаться от нескольких сот рублей, а эта сумма по тому времени немалая, но добиться безукоризненной внешности предполагаемого издания, достаточно говорят о благополучном материальном положении Ленина. До ссылки его библиотека была бедна. Он редко покупал книги, пользуясь чужими. Приехав в Шушенское с двумя десятками книг, он уезжает оттуда с 15 пудами очень ценных книг, стоящих многие сотни рублей. «Если не очень стесняться в средствах для выписки книг», — писал Ленин Потресову 7 февраля 1899 года, «то можно, я думаю, и в глуши работать. Я сужу, по крайней мере, по себе». Замечание верное. Все, что его интересовало и требовалось для работы, у него было под руками даже в сибирской глуши. Он имел и русские издания, и немецкие, и французские книги, журналы, газеты. Ленин сначала намеревался просить Струве, редактора журнала, в котором он участвует, производить уплату его гонорара только книгами. На выбор его я полагаюсь вполне. А интересует меня эта уплата книгами, потому что это единственный способ получать тотчас же важные новинки. Письмо от 29 апреля 1897 года. Такой способ уплаты гонорара оказался для Струве неудобным. И книги стали заказываться в книжном складе Калмыковой. На оплату их Ленин, не стесняясь, тратил получаемый гонорар. Гонорар за следующие две статьи, я думаю, употребить на журналы и книги, писал он сестре Анне 6 июня 1897 года. Из полученной тобой трети гонорара половина уходит на высланные Митей, братом Ленина, деньги для Елены Васильевны. Из остальной половины пошли, пожалуйста, в склад Калмыковой. Я там задолжал, а выписываю оттуда многонько. А на остальную половину надо выписать журналов и газет на 1899 год. Письмо от 4 декабря 1898 года. С моим гонораром что-то вышло заминка, а я все забираю да забираю книги в складе Калмыковой. Так что даже совестно. Делился он с матерью в письме от 15 января 1899 года. Сестру Анну, покупающую и отправляющую ему книги, получающую его гонорары, он нагружает множеством поручений, выполняемых ею с величайшим усердием и чувством лежащего на ней священного долга. Он ей шлет списочки книг, которые мне очень хотелось бы достать и которые, кажется, только и можно купить у букинистов в Питере. Он требует от нее, не запрашивая его посылать, все особенно интересное, появляющееся на книжном рынке. Он заказывает ей приобрести для него оригиналы классиков по политической экономии и философии. Так на полках его постоянно растущей библиотеки в Шушенском, в числе прочих книг, появляются издания Спинозы, Канта, Гегеля, Шеллинга, Фихте, Гольбаха, Гельвеция. Ленин хочет заняться философией. «Очень хорошо сознаю», — пишет он Потресову, 9 мая 1899 года, «свою философскую необразованность и не намерен писать на эти темы, пока не подучусь. Теперь именно этим и занимаюсь, начавшись с Гольбаха и Гельвеция, и собираясь перейти к Канту. До чтения Канта он все-таки не дошел, что не мешало ему вести с Ленгником, находившимся в ссылке в селе Казачинском, большой диспут о заблуждениях Канта. До Канта не дошел Ленин и позднее. В его книге «Материализм и эмпириокритицизм» вышла в свет в мае 1909 года, есть критика Канта по Чернышевскому и ни единой цитаты из «Критики чистого разума». Его философский противник, большевик Богданов, уверял, что Ленин судил Канта только по тому немногому, что о нем писали Энгельс и Плеханов. Ленин и отчасти Крупская в Сибири перевели, как о том уже упоминалось, книгу С. и Б. Веб «Теория и практика английского треть-юнионизма». Перевели не без большого труда, прибегая для помощи к немецкому переводу книги. При выполнении и этой работы на первом месте стояла не столько цель заработка, сколько овладение английским языком, который они знали плохо. «Твои сетования на незнание французского языка», писала 19 марта 1899 года сестре Ленина Марии Крупская, «только еще ярче выставляет то жалкое знание языков, которым обладаем мы с Володей». Когда через 4 года после Сибири приехали в Лондон, признается Крупская, оказалось, ни мы ни черта не понимаем, ни нас никто не понимает. Владимира Ильича это забавляло и в то же время задевало за живое. Интернационалист Ленин считал знание иностранных языков абсолютно необходимым для углубления своих познаний, ведения литературной работы, политической деятельности, жизни в Европе, куда он и уехал через 6 месяцев после окончания ссылки. «Я заразилась, видно, Володиной идеей фикс. Хочется одолеть языки во что бы то ни стало», писала Крупская матери Ленина 21 ноября 1900 года из Уфы. Его товарищи по ссылке, вынужденные служить, совсем не имели времени изучать языки. В противоположность им, Ленин и его супруга, окружив себя переводами, иностранными словарями, грамматиками, синтаксисами, занимались языками самым усердным образом. Здесь, как и во всем другом, проглядывает влияние ульяновского достатка. Очень показателен в этом отношении ответ, данный Лениным на предложение Струве написать краткий курс политической экономии. Нуждающийся литератор, избравший, подобно Ленину, своей специальностью политическую экономию, ухватился бы за такое предложение. Оно было сделано после того, как Ленин, написав «Развитие капитализма в России», имел много свободного времени. Но в том-то и дело, что Ленин не ощущал нужды, не гнался за заработком. К тому же он считал, что может писать лишь на темы, которые он сам выбирает, а не на те, что ему заказывают. «Я решил отказаться от этого предложения. Трудно писать по заказу. Да и вообще мне хочется поменьше писать теперь и побольше подчитать. Я теперь подчитываю кое-что и немного занимаюсь языками. Вообще работаю очень мало и писать ничего не собираюсь». Письмо от 10 июня 1898 года. Нельзя представить себе наказание в большом и малом, столь приятное и столь полезное, как ссылка Ленина. Очень трудно себе представить и другое, чтобы кто-нибудь смог лучше, чем его родные, выполнять все его желания, так постоянно думать, как бы доставить ему удовольствие. Следя за тем, с какой силой мысль его родных обращается к Ленину, как растение к солнцу, рождается впечатление, что все они словно не имеют своей жизни, а каким-то магнитом притянуты к нему, живут лишь в орбите отраженного от него света. Они ничего не требуют от него, и все, что имеют, готово ему принести. Это приходится повторять. Не прошло и 3 месяцев после отъезда Ленина, едва успел он добраться до Шушенского, как родные начали думать, не следует ли поехать к нему, быть около него. Их не страшит поездка в Сибирь, 1000 километров трудного пути. Сестра Маняша в мягчайшей форме упрекает его за негостеприимство, узнав, что мысль об их поездке в Сибирь он не встретил ни тогда, ни позднее с должным энтузиазмом. На что Ленин вполне основательно ей ответил: «Насчет моего ужасного негостеприимства я буду с тобой спорить, ведь прежде чем быть гостеприимным, то есть принимать гостей, надо же сначала узнать, где будешь жить. А я этого не знал, когда жил в Красноярске. Нельзя же считать за знание, когда я слышу и говорю «шу-шу-шу». Но не представляю себе ни пути к этому «шу-шу-шу», ни местности, ни условий жизни и так далее. Затем, прежде чем быть гостеприимным, надо же сначала убедиться, что гостям можно будет доехать и поместиться. Не скажу удобно, но хоть, по крайней мере, сносно. А я этого не мог сказать до самого последнего времени. Что поездка сюда – вещь довольно хлопотливая и малоприятная, это ты видела уже, конечно, из моего письма с описанием пути на лошадях. Письмо от 30 июня 1897 года, то есть 10 дней после приезда в Шушенское. Вот путь к Ленину от Москвы до Красноярска по железной дороге, 4260 километров, из Красноярска до Минусинска пароходом по Енисею 2 суток, против течения 5,5. Причем навигация по Енисею продолжается очень недолго, не более 4 месяцев. От Минусинска на лошадях до села Шушенского 56 верст. Мать Ленина не переставала беспокоиться, подходит ли для его здоровья климат Шушенского и Минусинского района. В августе 1897 года она обращалась к енисейскому губернатору с просьбой перевести Ленина ввиду его слабого здоровья в Красноярск, в город на железной дороге, куда ей было бы легче приезжать из Москвы, чтобы видеться и ухаживать за сыном. В этой просьбе ей было отказано. Это не остановило намерение родных ехать в Сибирь. Планы такого рода разрабатывались все время. И даже в августе 1899 года, то есть когда Ленину до окончания срока ссылки оставалось жить в Шушенском всего 5 месяцев, мать с сестрой Анной готовы были ехать к нему. Наблюдателя со стороны поражает беззаветная готовность родных всячески обслуживать Ленина. Трудно найти другое слово. Достаточно ему намекнуть, что он хотел бы получить особый сургуч и особую печать для заклеивания писем или лайковые перчатки для защиты рук от комаров или чертову кожу для охотничьих штанов или новое ружье вместо сломанного, и все родные, мать, сестры, брат, Шурин, Елизаров, начинает обсуждать заказ спешат его выполнить, придавая простейшим желаниям Ленина какой-то высший смысл и характер категорического императива. Скорейшее и точнейшее выполнение требований Ленина являлось для них первейшей обязанностью, не только потому, что он любимый сын и брат. Сверх любви было признание его особенным человеком, гениальным существом, которому должно быть оказано самое большое внимание. Его письма, обращенные к одному из членов семьи, читались всеми, а находящимся в другом городе пересылались. Говоря о пропавших письмах Ленина, Мария Ильинична сообщает: некоторые отдельные выражения из этих пропавших писем живо сохранились в памяти его близких. Преклонение перед ним, начавшееся еще в Самаре в 1891-1892 годах, приняло уже явно выраженные формы во время ссылки Ленина и появления его первых литературных произведений. Каждая из них, будь то пустяковая статья к вопросу о нашей фабрично-заводской статистике или еще к вопросу о теории реализации, в которой, можно быть уверенным, не разбирался ни один из его родных, должно было им казаться великим событием. Эта статья, как и другие его статьи на ту же тему, есть лишь очень невдумчивое изложение главы второго тома «Капитала» Маркса о воспроизводстве в обращении всего общественного капитала. Семью охватывало волнение, когда подготовлялся выход сборника «Экономические этюды и статьи». Еще более переписки и волнений было при подготовке к печати книги «Развитие капитализма в России». Главы ее посылались Лениным матери и читались его родными, вероятно, с чувством, похожим на то, с каким верующий человек читает Библию и Евангелие. Исполняя желание Ленина иметь хорошую корректуру книги, семья напрягала все свои силы. Этим делом, кроме корректоров издательства Водовозовой, занимался статистик Ионов, специально приглашенный для проверки цифровых таблиц, сестра Анна, брат Дмитрий. Последний, к удовольствию Ленина, с таким вниманием читал и корректуру, и рукопись, что обнаружил в последней описку: Ленин вместо 41,3 поставил 14,3. Иллюстрации, насколько далеко шли родные Ленина в постоянном стремлении доставить ему удовольствие, могут служить хотя бы два примера. Ленин, имея пристрастие к охоте, решил завести себе собаку. Об этом он известил родных. Взял щенка у одного здешнего знакомого и, надеясь к будущему лету вырастить и воспитать его, но не зная только, хороша ли выйдет собака, будет ли чутье. Родные из письма увидели, что охота его увлекает. А раз так, Марка Елизарова осеняет мысль: не достать ли в Москве хорошую охотничью собаку и отправить ее в Шушенское к Владимиру Ильичу? Ленин в письме от 8 января 1898 года ответил, что я бы очень сочувственно отнесся, конечно, к подобному плану, но, по всей видимости, это чистая утопия. Марк, должно быть, просто размахнулся. Пересылка собаки за 1000 километров, подчеркивает Ленин, дорога невероятно. И все же его родные были готовы размахнуться, на удовлетворение прихоти, которая подходила больше к лицу какого-нибудь старорежимного помещика-охотника из тех, что описывал Тургенев, чем к ссыльному социал-демократу. Другой случай не менее показателен. В 1897 году, в месяц поспевания вишни и появления ее в громадном количестве на рынке Москвы, родные, зная, что этого фрукта в Сибири нет, начали обсуждать, нельзя ли как-нибудь послать Володе в Шушинское пудик вишни. Ведь это доставило бы ему большое удовольствие. Может быть, напомнило бы вишни, окружавшие беседку в саду Симбирского дома. Ленин расхохотался, узнав о таком проекте. «Ваш план, — писал он в ответ 31 июля 1897 года, — посылки сюда тыщенок за 6 с хвостиком верст пудика вишни, заставил меня только разинуть рот от изумления, а не от желания схамкать эту вишню перед богатством вашей фантазии.